эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 107. Рейс почтовый под кодовым названием «Происшествие в проливе Кассет». На крошечной марке почтовой большой умещается мир. Просторы Сибири суровой покрытый снегами Памир. Старинного города арка летящий стрелой самолет. Почтовая пестрая марка дорогу, дорогу зовет. Пути трудны и жарки, но кончится обрат, и станут наши марки по-любому на причал. Они не задержатся вместе, их видят на разных путях, приносят желанные вести, друзьям говорят о друзьях. Пространство морей голубое, ветров соколиный полет, почтовая марка с собою дорогу, дорогу зовет. Пути трудны и жарки, покончится оврал, и станут наши марки по-любому на причал. Я пред вами Тартарен, любимец Тараско. Ах, мадам, месье, весьма странно. Наступил капитанский час, а я один, как оазис в Сахаре. Свистать всех вниз! 15-летний капитан прибыл. А вот и капитан Робинзон Крузо. Клянусь письмами наших юных друзей, я проделал длиннейший путь из переплетной в нашу кают-компанию. Мсье Робинзон, как вам удалось проскользнуть незамеченным? Да еще в час пик. То есть как это незамеченным? А так незамеченным. Я был в центре внимания. На мой новый наряд из козьих шкур все встречные смотрели с одобрением. Ага, берите председательский молоток, берите. Знаменитый отшельник, берите. И не спорьте. Я слишком переутомился на прошлой встрече, выполняя хлопотливые обязанности председателя. А я и не собираюсь спорить, дружище Тартарен. Не будем никого ждать. Ночь коротка. К делу. Выкладывайте письма наших мальчишек и девчонок на стол. Так, в моей сумке только письма с поздравлениями капитану Гулливеру. А его самого нет как нет. Вы ошибаетесь, любезный Дик. Я давно уже сижу в угловом кресле. Полагаю, эти письма требуют от вашего Гулливера скромности. Из Ленинграда, от Лины Васильевой, ученицы 3-го класса. Знают люди всей планеты Гулливера с детских лет. В голубой камзол одет он, обошел он целый свет. С ним бороздили океаны и в лилипутии гуляли, боялись, как бы великаны его в траве не потеряли. А взгляните, капитаны, какие красочные рисунки. Старина Гулливер держит в руке цветок. О, да нет, позвольте. Позвольте, да это не цветок, а компас в виде хризантемы. Что вы говорите? Ах, мадемуазель Лина! Какое послание? При первом же случае я прочитаю его в клубе охотников за фуражками. А вас лично предлагаю отметить. Минутку, капитан Тартарен. Не рано ли делать выводы? На борт моего корвета «Коршун» прибыло просто замечательное послание. Прошу огласить, дружище Василий Федорович. Из города Барнаула, от Руслана, а, к сожалению, Руслан не сообщил своей фамилии. Дорогой Гулливер, 250 лет. Срок довольно значительный. Жить, разумеется, хочется всем без исключения. Даже деревья, букашки и птицы горят желанием прожить долгую жизнь. У литературных героев тоже существует своя жизнь. Долгая или короткая. Бывают и такие, как только появятся, тут же их предают забвению. Но есть герои, которые при первом знакомстве с ними глубоко западают в людские души и остаются любимыми до глубокой старости. Я счастлив, что долгие годы имею честь знать вас, как моего близкого и верного друга. Перечитывая книгу, я снова и снова нахожу в вашей личности нечто новое, что до этого мне не было известно. Примите мои поздравления. Желаю, чтобы ваша литературная жизнь продлилась на долгие-долгие и еще раз долгие годы. Чтобы новый читатель полюбил вас так же нежно, по-сыновьему, как люблю вас я. И чтобы эту любовь он пронес через всю свою жизнь, как я намерен пронести вплоть до самой глубокой старости. Прошу передать от меня горячий привет всем знаменитым капитанам. Скажите им, что встреча с ними для меня – большой и радостный праздник. С уважением, Руслан, 16 лет. Ах, месье Руслан из славного города Барнаула, есть мнение одного из самых уважаемых граждан моего родного Тараскона. Наградить мадемуазель Лину из Ленинграда и месье Руслана из Барнаула нагрудными знаками «Голубой вымпел» и почетными грамотами клуба знаменитых капитанов. Поддерживаю. Я бесконечно... Дружище Гулливер, вы что-то хотите сказать? Я бесконечно признателен всем достопочтенным друзьям клуба, которые прислали мне столь искренние поздравления. Разрешите мне взять на память мой портрет, нарисованный Линочкой из Ленинграда. Я буду хранить его вместе с подарками королевы великанов в моей каюте на корабле «Адвенчур», что, как вам известно, означает «приключение». Давайте станцуем тарантеллу в честь нашего мсье Гуля. О-ля-ля! Ставит танцы, любимец Тараскона. Капитана, я начинаю серьезно беспокоиться. Что такое? До сих пор не прибыл капитан Артур Грей. А ведь именно ему было поручено доставить в кают-компанию груз особой важности. Био имени адмирала Макарова. Я тоже весьма встревожен. Почему мы до сих пор не видим почтового мешка с драгоценными работами, адресованными в бюро изобретений и открытий? При клубе знаменитых капитанов. Фридрих! Героним! Мюнхгаузен, конечно! Откуда вы прибыли? О, это целая история! По случаю праздника полнолуния я получил от своих друзей-селенитов, как именуют себя коренные обитатели Луны, приглашение принять участие в парусных гонках по морю дождей. Слушайте дальше, господа. С попутными сполохами северного сияния я без особого труда добрался до дворца стартов, и пока мои конкуренты нежились на пляже под теплыми земными лучами, привел свою гоночную гичку Карамелька в полнейшую готовность. Сигнальный вулкан открыл гонки легким извержением, и 12 тысяч яхт, лодок, шлюпок и парусных лыж помчались к башне финиша. Как обычно, в море дождей шел грозовой ливень, и участники гонок не видели друг друга. Слушайте, значит, через, знаете, так 14,5 секунд, приблизительно так, да, через 14,5 секунд моя верная карамелька перерезала ленту из лунных лучей. Да, услышав бурю восторга на трибунах, я понял, что Карл Фридрих Иероним, как всегда, пришел первым. По здешнему обычаю я был осыпан лунными камнями, как цветами. Боже. Да. Вы знаете, меня спросили, что я хочу получить в награду. Титул капитана моря дождей или разрешу назвать сигнальный вулкан моим именем, именем Мюнхгаузена. Но вы знаете, мой девиз – скромность, скромность и скромность. Да. Да, поблагодарив за внимание, я попросил лишь... сверхсветовой транспорт для полета в нашу кают-компанию. Сказано, сделано, и с первым же попутным метеоритом я прилетел на нашу 107-ю встречу, но не с пустыми руками. Интересно. Вот я захватил на память об очередном триумфе полную треуголку лунных камней. Ну-ка. Полюбуйтесь. Если не ошибаюсь, мсье Мюнхгаузен, это обыкновенный полевой шпат, отливающий нежным синевато-голубым цветом, напоминающим свет луны. Но не более того, увы. Увы, да. Увы для вас. Дорогой мсье Тартарен, вы проиграли. Вы имеете в виду нашу новогоднюю дуэль? На правдивых историях. Да, с любимой Староскона. Я получил 629 восторженных писем, как победитель по конкурсу «Золотой петух». Вот, вот, пожалуйста. А, вы вот уверены, что их здесь столько, сколько вы сказали? Что? Да. Что? Мне не доверяют, боят. Поразительное совпадение, мсье барон. Я тоже получил ровно 629. Боевая ничья. Ну, кому же достанется золотой петух? Ученику второго класса Олегу Дерипаска. Вот его письмо. А какой рисунок, посмотрите, капитаны. Ну, фантастический корабль выбирает глубоководный трамп. Очень хорошо. Смотрите, Олег подметил 3 ошибки в рассказе «Грозы львов» и 3 в рассказе «Поборника истины». Здесь тоже ничья. Дружище, Олег с хутора Железного Усть-Лабинского района Краснодарского края. Мы награждаем тебя призом «Золотой петух». Тревога по книжным полкам! Да ведь это золотой петух! Ах, пардон, считайте, я этого не говорил. Нет, будем считать, что вы это говорили. Время бежит, а капитан Артур Грей с драгоценным грузом изобретений и открытий наших юных друзей по конкурсу «Био» имени адмирала Макарова все еще дрейфует в совершенно неизвестном направлении. Совсем забыл. Что? Тысяча. Что? Нет, миллион, извини. Ну что же? Сейчас объясню вам, господа. Пролетая на метеорите над Зурбаганом и Вардом, я заметил Голиот-секрет, наскочивший на риф в безумном проливе на норд-норд-ост от маяка. Что вы говорите? Да. В проливе кассет? Да. Это же самое опасное место во всех 6 томах сочинения Александра Грина. Я не спорю. Я описал круг над местом бедствия, не зная, чем помочь. И вдруг слышу голос Артура Грея. Да? Он кричал в рупор. Что? Что кричал Грей? Сейчас вспомню. Что-то такое. Мы не успеваем заделать пробоину. Сообщите капитанам свистать всех в безумный пролив. А письма? Где письма? Письма? Не знаю. Метеорит унес меня в сторону Листца. Положение тревожное. Немедленно в путь. Быстрее всего мы дошли бы до пролива Кассет на подводной лодке «Пионер». Но капитан Воронцов до сих пор не прибыл. Ждать нельзя ни минуты. Какой из наших кораблей готов к походу? Мой. Эй, на пилигриме! Есть на пилигриме! Отдаю трап! За мной, капитаны. Паруса ставить! С якоря сниматься! Курс на безумный пролив. Есть на безумный. За кормой штормовые дороги, ветер странствий уснуть не дает. Капитаны опять по тревоге отправляются в дальний поход. Синева без конца и без края на волну набегает волна. И опять вдалеке замирая, наша старая песня слышна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый слится океан с ветрами споря, но держит путь свой капитан, хозяин моря. мы проложим любые маршруты. Океан нам не страшен седой, мы не станем терять ни минуты. Если кто-то застигнут бедой, будем дружбой моряцкой достойны. Никогда не расстанемся впредь, чтоб под рокот волны беспокойной по обычаю нашему сметь. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан с ветрами споря, но держит путь свой капитан, хозяин моря. Где мы плывем, дорогой Робинзон Крузо? По левому борту варт, капитаны. Держим курс на Зурбаган. До безумного пролива еще не близко. Добро, не будем терять времени. На корвет «Коршун» поступили все работы об адмирале Макарове. И я захватил их с собой. Тут есть что отобрать для малой энциклопедии знаменитых капитанов. Как председатель БИО имени Макарова, начинайте вы, капитан Немо. С удовольствием. Вот из Целиноградской области, Краснознаменский район, от Александра Смирнова. Письмо. Так, если заглянуть в энциклопедию, то там можно прочитать. Макаров Степан Осипович, русский флотоводец, океанограф и полярный исследователь. А что скрывается за этими скупыми словами? Кругосветная экспедиция на Витязи под руководством ученого-океанографа Макарова исследовала Тихий океан и другие районы Мирового океана. Будущий адмирал впервые дал океанографическую характеристику северной части Мирового океана. Сейчас название «Витязь» носит советское океанографическое судно. Это плавучий научно-исследовательский институт. «Витязь» может производить исследования на глубине до 11 022 метров. А, как известно, это предельная глубина океана. С именем Макарова связан и совершенно новый этап в изучении Северного Ледовитого океана. По его идее был построен первый в мире мощный ледокол «Ермак». Взгляните, капитаны, школьник из Казахстана приложил отличный рисунок этого первенца ледокольного флота. Смотрите. Так, да, действительно. Интересно. А вот что написано. В 1918 году «Ермак» участвовал в знаменитом ледовом походе Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт через замерзший Финский залив, обеспечив спасение боевых кораблей. В годы Великой Отечественной войны «Ермак» защищал Ленинград во время блокады. И только в 1963 году корабль ушел в отставку. В наши дни имя создателя первого «Ермака» увековечено в названии ледокола «Адмирал Макаров». Вот это письмо из Курска отлично дополняет работу Саши Смирнова. Пишет Юра Карачевцев. Вице-адмирал Макаров командовал на Дальнем Востоке Порт-Артурской эскадрой, в которой к началу войны с Японией входило 7 броненосцев и 10 крейсеров. Адмирал держал свой флаг на броненосце «Петропавловск». В ночь на 27 января 1904 года русская эскадра была атакована на рейде японскими миноносцами. Медлить было нельзя. Храбрый адмирал повел свою эскадру в бой. Корабли шли в тумане. Головной Петропавловск наткнулся на японскую мину, затонул. Замечательный флотоводец Степан Осипович Макаров погиб на боевом посту. Но его эскадра продолжала сражаться. Командиры минных заградителей Амур и Енисей в тумане выставили мины по курсу японского флота. На этих минах подорвались два неприятельских броненосца и крейсер. Да, адмирал Макаров не забыт. Его славное имя присвоено и высшему мореходному арктическому училищу в Ленинграде. Он обрел бессмертие. Предлагаю наградить Сашу Смирнова из Целиноградской области и Юру Карачевцева из Курска нагрудными знаками «Голубой вымпел». Поддерживаю. И почетными грамотами клуба знаменитых капитанов. Да, конечно. капитаны, внимание! Подходим к безумному проливу на норт-норт-ост от маяка. Крепить все по-штормовому! Есть крепить все по-штормовому! Перегриме! Мы еще не успели заделать пробоину! Господин Грей! Письма по био у вас! Они в непромокаемом мешке, шлюпке! Спускайте шлюпку с драгоценным грузом! Коллега Робинзон, я бы рискнул подойти борт-оборт. Вы сошли с ума. Это в безумном-то проливе. Навались, Летика. Пилигрим уже недалеко. Здесь, в кассете, все далеко, кроме гибели, капитан Грей. Выше голову, дружок. Фонтан, фонтан. Где? Три румба под ветер. Кашалот. Зубатый кит, великан, идет курсом на нашу шлюпку. Пилигриме! На помощь! Вались, Летика! Поворотный четыре румбов! Гарпунеры к бою! Поздно! Поздно! Какой удар! Ой-ой-ой! Что же делать, капитаны, скорее? Где Артур Грей? Кто видит? Где Летика? Да вот они, вот где? Они, смотрите! Теперь сорвутки шлюпки! Поворот, оверштаг! Самый быстрый! Есть самый быстрый! Спасательные концы за борт! Благодарю за спасение, капитаны. Я уже пытался вспомнить какую-нибудь молитву, но забыл ее еще в детстве. Не мели вздор, Летика. Какие там еще молитвы? Ну вот, мадам и месье, почтовый мешок с драгоценными изобретениями и открытиями наших юных друзей утонул. Да нет, хуже. Он в пасти кашалота. В пасти кашалота? Увы. Тут даже львы Атласа ничего не могли бы поделать. А знаменитые капитаны могут поднять все паруса. Ставлю 10 против одного, что мы не догоним кашалота. Пилигрим, китобойное судно, поборник истины. Огоню, друзья, капитаны! В огонь был отдан приказ. А значит, забудь про усталость, а значит, товарищ, у нас одна лишь минута осталась. Вспомни тебя за кормой, встают на дыбы, словно кони, нас ветер зовет штормовой. В погоню, в погоню, в погоню. Мгновенье промедлить нельзя, погоня — горячее дело. Смотри, как вокруг корабля запенилось все, закипело. Летим по команде вперед, пусть мачты кренятся и стонут, а яростный ветер поет. В погоню, в погоню, в погоню. По команде вперед, пусть мачты кренятся и стонут, а яростный ветер поет. Погоню, погоню, погоню! Прямо по курсу большой фонтан. Кашалот должен подниматься на поверхность, чтобы дышать. Он выпускает фонтаны воды, затем набирает воздух и снова уходит на глубину. Ну, Сенемо, для меня все-таки остается загадкой. Как это морское чудовище видит, что впереди? Ведь у него глаза по бокам головы. Впереди никакого обзора. Вы забываете об эволюциях и поворотах, когда цель можно разглядеть одним глазом. А какой силы удар может нанести этот морской хищник весом в 100 тонн? Удар не то слово, дорогой Дик. Ваш покорный слуга Лемюэль Гулливер имеет честь напомнить вам случай, о котором много говорили во всех портах Тихого океана. Судно «Эссуэкс» под командой капитана Полларда во время китобойного промысла подверглось атаке разгневанного кашалота. Обогнув вельбот с гарпунерами, он проломил корпус корабля. Судно пошло на дно, не оставив на поверхности даже щепки. А в известной книге Германа Мелвилла «Моби Дик или Белый кит», с которой я стояла рядом на книжной полке одного корвета, мы шли тогда курсом на Вальпараисо. На пути корвета появился кашалот и нанес кораблю столь сокрушительный удар, что экипажу пришлось пустить в действие все насосы, чтобы как-нибудь добраться до ближайшего порта. Ну, это в книге. А вот вблизи норвежского острова Вайтхольмен загарпуненный великан ринулся на китобойное судно «Дюрей» и тоже потопил его. Смотрите, капитаны, опять фонтан! О, смотрите, справа по борту, смотрите! О, капитан! Он идет прямо на нас! О, что делать, капитан? Лево на борт! Еще круче! Гарпунеры! Правому борту! Кашалот скрылся! Господа! Господа, есть идея! Я вылетаю на разведку верхом на ядре! Прекрасная мысль, Мюнхгаузен! Но куда? На морское дно или за облака? Неужели почтовый мешок с письмами? Тю-тю-пам-пам! Внимание, капитаны! Луч маяка у выхода из пролива осветил палубу какого-то судна! Возьмите подзорные трубы! Месье! Я вижу шхуну, и на палубе загарпуненный кашалот. А, гроза львов, вы уверены, что это тот самый? Мало ли кашалотов в водах безумного пролива? Это наш последний шанс. Вперед! По команде вперед, пусть мачты кренятся и стон, а яростный ветер поет. Погоню, погоню, погоню! Почему ты перестал разделывать нашего кашалотика, Кокс Хигби? Ничего себе кашалотик, 100 тонн вес. И вы лучше взгляните за корму, капитан Дюк. За нами гонится какой-то брик. Пускай гонится. Сильное косое течение будет относить его на мель. Поэтому у выхода вдоль бурунов надо взять у маяка на полкабельтова к берегу. Чик! И готово! Ночью такой маневр в безумном проливе может проделать кроме меня только один человек. Капитан Артур Грей. Работай спокойно, Сигби. Так, принимайте морские сувениры. Что из так? Чрева грозы морей. Ого. Чемодан. Так. Просто. Так, корабельный компас. Ага. Ящик. Какой-то ящик. Ящик. А, это ящик заплесневелых сухарей. Так. Оп, давай сюда. Бочонок. Ага. Может, с ромом, а? И достатки кораблекрушения в проливе кассет. Так, какой-то брезентовый мешок. Ого. Что такое? Может, деньги там? А ну, бри его ножом. Ой, письма! О, письма. Ну-ка, ну-ка. Москва, радио. Ты знаешь, что такое радио, Сигби? Нет, я никогда не слыхал. Может, это какой-нибудь островок? Или поселок? Клуб знаменитых капитанов. Загадочный адрес. Я знаю только одного знаменитого капитана. Это капитан Дюк с нашей Мариан. Все очень странно. Адрес отправителя. Омская область, Таврическая, Иванов Сергей. А что он пишет? Послание начинается с чертежа подводного аппарата «Кальмар». Что он путает? Какой же это аппарат? Сколько раз я жарил кальмаров на камбузе, пальчики ближе к аппарату. Ну что ты знаешь о кальмарах, Кок? Это морские моллюски из отряда десятируких. Ты жарил небольших, до полметра размером. А ведь бывают кальмары до 18 метров. Их тело похоже на торпеду. Отсюда и большая скорость движения. А есть глубоководные кальмары со светящимися органами. Но в письме речь идет не о живом кальмаре, а о подводном аппарате. Слушайте, кому это нужно? Кому это нужно? Слушайте, не выбросить ли нам всю эту писанину за борт? А? Эй, на Марианне! К нам подходит какой-то брик. Может, хотят отнять нашу добычу? Следуйте своим курсам, джентльмены! А то мы сейчас сахнем из пушки! Ты не узнал меня, капитан Дюк? Артур Грей! Наконец-то мы встретились в море после многолетней стоянки по соседству в третьем томе сочинений нашего автора Александра Грина. Швартуйтесь к борту! Есть чем принять дорогих гостей! Свежая печенка кашалота! Отпраздную нашу встречу, капитан Дюк. Очень спешим. Отдайте нам только этот почтовый мешок. Но вся почта адресована какому-то клубу знаменитых капитанов. Встреча желанной сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Сигби, бросай мешок на борт брига знаменитых капитанов. Жму твою лапу, дружище Дюк. Возьми еще это письмо с таинственным кальмаром и счастливого плавания, да еще в придачу 7 футов воды под килем. Тартарелли Тараскона мысленно с вами, жареная печенка. Ах, еще раз, ах. Паруса полны нужным ветром. Адью. Какое счастье! Морская судьба улыбнулась нам самой очаровательной из всех своих улыбок. Открытие и изобретение наших юных друзей здесь, на шканцах Пилигрима! Капитан Крузо, дайте мне распечатанное письмо про таинственного кальмара. Пожалуйста, пожалуйста. Пишет Сережа Иванов. Подводный аппарат «Кальмар» предназначен для глубоководных исследований на глубине до 4 километров. Способ движения у него по принципу кальмара. Насосы втягивают воду через присоски, после чего вода по трубам передается в ходовую часть. В результате мощных сокращений электромотора вода с большой скоростью выбрасывается из выходных отверстий на корме. А самое главное, подводный аппарат «Кальмар» может пройти, не заряжая аккумуляторов, несколько сот миль. в надводном положении и под водой. Максимальная скорость под водой 17 узлов. Да, замечательная идея. Сережа из Омской области предлагает подводную лодку, где вместо горючего работает морская вода. И ни бензина, ни твердого топлива, ни атомной энергии. А меня поразило, что школьник заимствует техническую идею у живой природы, пользуясь ее неисчерпаемой мудростью. Алый вымпел за такую работу! Да, алый да. вымпел! Не спешите, не спешите, 15-летний капитан. Мы познакомились только с одной из работ. А в почтовом мешке может оказаться еще множество сюрпризов. Вот письмо из Волгоградской области. Привет из села Карповки. Пишет ваш слушатель Шмат Вова. Учусь я в 6 классе. Мечтаю стать моряком на подводной лодке для научных исследований и бороздить моря и океаны. Если бы я открыл новый остров, я назвал бы его Пионерия. Прилагаю мой личный знак. Крейсер «Варяг» ведет бой. Все это прекрасно, господин Артур, но где изобретение, где открытие, где наше био, спрашиваю я? Все есть, дорогой Мюнхгаузен, на обороте письма. Рисунок ледокола. Нашел чем удивлять. Я не вижу в этом письме ни капли фантазии. Ну, нет, нет, давайте посмотрим следующее послание. А вы взгляните на рисунок, Вовы. Поразительная техническая идея. Корабль с подводным реактивным двигателем. Было, было, было. Нет, не было. Школьник предлагает ледокольное судно, которое будет растапливать проходы во льдах с помощью лазерного луча. Луча? Алый вымпел, алый. Дружище Дик, прочитайте-ка вот это письмо. Из Казахстана, город Никольский, нам пишет ученик 9 класса Кривец. Тут подробно разработанный проект да. передвижного подводного дома. Капитаны, вот, посмотрите. Смотрите, вот чертежи и рисунки. Да, рисунки. Рабочий отсек, да, видите? Да, отсек да, для да, отдыха. Верно. Машинное отделение. Хорошо. Смотрите, отсек с баллонами сжатого воздуха. И это есть. И многое другое. Ой, смотрите, руль поворота. Руль поворота. Руль глубины. Позвольте, позвольте мне. Вот. А что-нибудь новое есть? О, слушайте, слушайте, капитаны. Способ передвижения. Он довольно прост и основан на полетах воздушного шара. Только вместо водорода используется простой воздух. Основная трудность состоит в том, чтобы уравновесить силу F, то есть силу тяжести, с F1, силой поддержания в воде. Тогда дом зависнет под водой. Глубина погружения, а также всплытие, регулируется подачей воздуха в баллоны. Если воздуха подать немного больше, то дом начнет медленно всплывать. А если подачу воздуха уменьшить, то дом будет погружаться. В этом батискафе много общего с самолетом. Повороты осуществляются при помощи руля. Глубина погружения регулируется рулем глубины, расположенным на крыльях. Форма батискафа напоминает скат. И это уменьшает силу сопротивления воды. Алый вымпел! Алый вымпел! Нет, капитан Груза. Посмотрим, чем нас еще порадуют юные друзья. Хорошо, посмотрим. Вот из города Сыктывкара, от Бугаева Бори. Никакого текста, но зато рисунки подводной лодки. И не простой, а... Капитаны, смотрите, непростой, а летающий. Ну, да, скоростной да. корабль ходит под водой, а потом выпускает с правого и левого борта крылья и взмывает в воздух с еще большей скоростью. Ну, мне хотелось бы попасть в судовую библиотеку этой летающей подводной лодки будущего. О, у меня письмо от Ольги Булычевой из Костромской области. Решил участвовать в конкурсе, потому что очень люблю море, порой ласковое и загадочное, а иногда злое и бушующее. Я решила заглянуть в будущее подводного мира. Сядем в быстроходный прогулочный батискаф и погрузимся в океан. В первом водном слое простираются плантации водорослей. Здесь же выращивают бесчисленные косяки молодых рыб. Когда они повзрослеют, то идут в дальние моря. Прекрасно. Рыбные заповедники охраняют дрессированные дельфины. Плывем дальше. И видим специальные уборочные комбайны, которые скашивают водоросли. А на дне сооружены нефтяные промыслы. Людей и грузы на глубоководные заводы перевозят маршрутные шары, автобусы. Оля прислала два замечательных рисунка. Посмотрите, друзья, прогулочный батискаф. И вот, видите, подводный автобус. О, я бы с удовольствием украсил этими рисунками веранду своего домика на берегу Роны. Ох, весь Тараскон лопнул бы от зависти. Одумайтесь, гроза львов. Ведь все работы должен еще прочитать шеф-консультант Био, вице-адмирал Щедрин. Пардон, молчу. И напрасно молчите, покоритель Альп. Я, как верный рыцарь Ее Величества Фантазии, предлагаю не молчать, а петь. Артур Грей, запевайте. Седыми океанами куда пойдет маршрут? С какими капитанами дороги нас ведут? А в джунглях фантастических костер увидим чей? Под пологом тропическим неистовых ночей. Фантазия, сестра моя, с тобой мы навсегда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Не все еще разведаны моря, материки, еще не все нам ведомы земные тайники. Мечте мы верим сказочной, и ждут, быть может, нас в бескрайности загадочной Венера или Марс. Фантазия, сестра моя, с тобой мы навсегда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Фантазия, сестра моя, с тобой мы навсегда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Кстати, о звездах. Школьник Шнутченков из старинного города Смоленска пишет. О, это уже четвертое его послание по конкурсу Био. Внимание, капитаны! Проект морской обсерватории. Морской? Вот слушайте, моя обсерватория ведет наблюдения и эксперименты, решая проблемы метеорологии и океанографии. Конструкция башни обсерватории выступает над океаном на 10, уходя в глубины на 120 метров. Как это? 120? Не может... Слушайте дальше. В башне имеются не только лаборатории, мастерские и другие служебные помещения, но и благоустроенные жилые комнаты, кинозал и библиотека. Моя обсерватория сможет также изучать и исследовать тайфуны и ураганы. Электрическое питание башня получает при помощи волновых генераторов. Вот это очень. Автор этого проекта предлагает подробный чертеж морской обсерватории. 3 этажа возвышаются над поверхностью воды, а 9 в глубине. Вот. Есть русская пословица: чем дальше в лес, тем больше дров. А я скажу: чем дальше в море, тем больше изобретений и открытий. Александр Сомов из Ижевска весьма озабочен тем, что зерно в трюмах грузовозов во время сильного волнения пересыпается с одного борта на другой борт, что может создать аварийное положение. Он предлагает прижимать зерно в трюме резиновыми подушками с сжатым воздухом. Подумайте только, ученик 7 класса работает над техническими проблемами морского транспорта. А вы знаете, друзья, меня поразило предложение Сергея Пономарева из города Кропоткино Краснодарского края. Он предлагает проект спасения на воздушном шаре для потерпевших кораблекрушение. Вот послушайте, Спустить шлюпку в шторм не так-то просто. Ее может вдребезги разбить, а остальной борт судна. А бывает, что штормом все шлюпки снесены, и тогда экипаж обречен на гибель. Так и еще. Ага, вот. Если шлюпка спущена, то неизвестно, достигнет ли она берега. Вот почему я разработал свой проект по спасению моряков и пассажиров. Далее Сережа подробно излагает свой смелый проект и иллюстрирует его рисунками и чертежами. Но сколько, подождите, капитаны, но сколько нужно воздушных шаров, чтобы спасти экипаж океанского судна, не говоря уже об океанском лайнере? Сережа все предусмотрел. Оболочка воздушных шаров без газа занимает очень мало места, а наполнение их водородом производится почти мгновенно. Во всяком случае, спасательная операция происходит гораздо быстрее, чем попытки спустить и загрузить шлюпки в шторм. Интересно. Так, теперь из Омска. Из Омска от нашего друга, ученика 8 класса Евгения Стацука. Он не рвется в небеса, а хочет комфортабельно проводить время в морских глубинах. Женя прислал чудесный проект подводного дома отдыха для водолазов. Да, со спальнями, телевизорами, ваннами и все. Это не хуже, я бы сказал, моего фамильного замка в Боденвердере. Да, одна смена работает, другая отдыхает. Никакой трепки нервов ни со спуском, ни с подъемом. Вот она, сестра моя, фантазия. Тревога! Свистать всех куда-нибудь. Отставить тревогу. Это кричит петух на берегу у выхода из безумного пролива. В Москве петухи кричат несколько позднее. Ну, разница в поясах времени между Зурбаганом и Москвой не так уж велика. Скорее в библиотеку. Мы и дома. Ах, с каким удовольствием я плюхнусь в свое любимое кресло после беспокойной ночи в безумном проливе. А ваше место занято капитаном Воронцовым. О, прошу прощения, любимец Тараскона, садитесь, пожалуйста. Дружище Воронцов, почему вы так поздно явились в нашу кают-компанию? Клянусь гигантским кашалотом, каждый из нас был крайне встревожен вашим отсутствием. Я был занят по горло. Сначала доставил все работы по био шеф-консультанту конкурса, герою Советского Союза, вице-адмиралу Щедрину, а потом на моей подводной лодке «Пионер» письма были доставлены на борт секрета в проливе кассет. У меня не было времени, чтобы поговорить с Артуром Греем. Я должен был вернуться к вице-адмиралу за его заключением. И что же сказал Григорий Иванович? Сейчас услышите. Всем-всем внимание! В кают-компании, на всех кораблях эскадры клуба знаменитых капитанов и у всех репродукторов. Заключение вице-адмирала Щедрина по работам юных друзей клуба знаменитых капитанов по конкурсу «Био» имени адмирала Макарова. Сначала должен признаться, что мне хочется открыть нашим ребятам одну мою личную тайну. В детстве, как и вы, я мечтал о далеких плаваниях неизвестные страны по открытым писателям Гринам проливам и настоящим морям с известными широтами и долготами. Это и привело меня на палубы кораблей в самой ранней юности. Ну, а коли стал признаваться, договорю до конца. Я тоже изобретал новые подводные и надводные корабли, летающие и корабли-амфибии, хотя тогда, к сожалению, еще не было клуба знаменитых капитанов и конкурса «Био». Поэтому мне особенно приятно видеть в вас своих коллег, и будущих мореплавателей, исследователей природы, кораблестроителей. А теперь перейдем к оценке лучших работ первого тура «Био». На меня произвели большое впечатление многие работы, с которыми мне удалось познакомиться. Среди них, прежде всего, хочу отметить проект подводного аппарата «Кальмар» сибирского школьника Сережи Иванова. Очень важно, что, по примеру многих выдающихся ученых, конструкторов и исследователей, Сережа свою мечту основывает на принципах заимствования у реальных обитателей морей и океанов. Не менее впечатляющий, на мой взгляд, проект Вовы Шмата, впервые, насколько мне известно, предлагающий создать ледокол будущего, способный растапливать тяжелые полярные льды лазерным лучом, несущим огромную энергию. Оригинальное предложение поступило от школьника Кривец на постройку двигающегося по вертикали и горизонтали подводного дома. А Боря Бугаев спроектировал летающую подводную лодку. Очень интересный, смелый и осуществимый проект. Оля Булычева думает о недалеком будущем, о подводных плантациях и заводах, которые очень ясно себе представляет. Не могу не отметить работы школьника Шнутченкова, проект морской обсерватории, Саши Сомова, предложившего новый способ закрепления сыпучих грузов в трюмах сухогрузных судов, Сережи Пономарева, предложившего использовать на пассажирских лайнерах воздушные шары вместо спасательных шлюпок и плотов. Наконец, меня заинтересовало письмо ученика 8 класса Жени Стацука о создании домов отдыха для водолазов, работающих на глубине. Не сомневаюсь, что второй «Радио Рейс Био» порадует нас новыми оригинальными проектами и смелыми мечтаниями наших юных друзей. Адмирал высоко оценил 9 работ, о которых мы уже поведали юным друзьям клуба на борту брига «Пилигрим». Какие будут предложения о наградах? Как председатель бюро изобретений и открытий «Био» имени адмирала Макарова, предлагаю наградить нагрудным знаком «Алый вымпел» и званием члена-корреспондента клуба Сергея Иванова из Омской области за проект подводного аппарата «Кальмар» и Вову Шмата за новую техническую идею полярного судна, растопляющего проход во льдах лазерным лучом. Нагрудным знаком «Голубой вымпел» и почетными грамотами клуба предлагаю наградить юных изобретателей-конструкторов, школьника Кривица из Казахстана, Бориса Бугаева из Сыктывкара, Ольгу Булычеву из Костромской области, Шнутченкова А. из Смоленска, Александра Сомова из Ижевска, Сергея Пономарева из Краснодарского края и Евгения Стацука из Омска. Всем, всем юным друзьям клуба! Конкурс Бюро изобретений и открытий под кодовым названием «Био» имени адмирала Макарова продолжается. Присылайте свои замыслы, рисунки, чертежи и модели новых кораблей и подводных лодок будущего. Пусть наши корреспонденты не создадут законченных проектов. Важно другое – полет мечты, фантазии. Тревога! Пардон, мадам и месье, вопрос наивысшей важности. Кто предложил создать при нашем клубе «Био», спрашиваю я. Ученик 8 класса 69-й ленинградской школы Валерий Нечаев. Ах, вот как! Алый вымпел Валерию и звание члена-корреспондента клуба знаменитых капитанов. Да! Свистать всех на книжные полки! Ждем от вас послания, письма и рисунки, достопочтенные юные друзья. Лично мне хотелось бы получить от вас для малой энциклопедии нашего клуба рассказы о знаменитых мореплавателях Дмитрии Харитоне Лаптевых, Генрихе Гудзоне и Жанне Франсуа Лаперузо. Адрес старинный, Москва, радио, клуб знаменитых капитанов. И как говорится в романах,